Медитация на каждый день 3. Корень всех явлений – наш ум. Если ум не исследован, то он гоняется за переживаниями, увлекается ложными играми. Если мы смотрим на ум прямо, то он освобождается от источника. По своей сути он свободен от появления, сохранения и исчезновения. Тогда мудрость Ригпы сияет, возникает растущее чувство абсолютной и незыблемой уверенности, убежденности в том, что нам больше нечего искать, больше не на что надеяться. Это уверенность видения следует углублять эту уверенность посредством череды проблесков природы ума и уравновешивать жесткой дисциплиной медитации. Все картины воспринимаются в их истинной природе, а не отдельно от Ригпы, не противостоя ей. Не предстоя им, этим картинам, но считая им не чем-то иным. И это очень важно, ведь все это есть сияние в самом себе, проявление этой самой энергии. Что представляет собой внешний учитель? Воплощение, голос и представительство нашего внутреннего учителя. Мастер, чью человеческую форму, голос и мудрость мы любим больше всего, есть не что иное, как проявление таинства нашей внутренней истины. Что еще объяснит нам, почему мы чувствуем крепкую связь? Если в миг смерти мы уже достигли четкого осознания природы ума, то можем в один миг очистить всю свою карму. И если мы сохраним это четкое осознание, то в самом деле сможем покончить со всей своей кармой, войдя в простор изначальной чистоты природы ума и достигнув освобождения. Некоторые с момента пробуждения сразу же преисполняются невыразимого страха и мучения. Этого чувства может быть много причин. Иногда к ребенку дурно относятся его родители, братья, сестры. Над некоторыми детьми надругались, они чувствуют обиду и мучительно переживают происшествие в себе. Постепенно в таких людях воцаряется страх, и они чувствуют себя неловко. Если же им удается выразить свои переживания, если находится человек, способный помочь и понять, что все закончилось, что прошлого больше нет, тогда они получают возможность закрыть эту главу своей жизни. Говорят, что раковину можно раскрыть, только подув в нее. Мы воспринимаем разные формы, но по своей сути они пусты. И все же в пустоте мы воспринимаем формы. Мы слышим разные звуки, но они пусты. И все же в пустоте мы воспринимаем звуки. В нас возникают разные мысли, но они пусты. И все же в пустоте мы воспринимаем мысли. Медитируя, для нас главное создать правильное внутреннее состояние ума. Всякая напряженная борьба происходит из-за узкого кругозора, поэтому так важно создать благоприятное состояние ума, чтобы медитация действительно возникла. Когда есть правильный настрой, и широкий кругозор. Медитация возникает без всяких усилий. Полагающие, что у них много времени, начинают готовиться только когда уже умирают. Их гнетет сожаление. Но уже слишком поздно. Мы нуждаемся больше, чем в чем-либо еще, в мужестве и смирении, чтобы попросить помощи из глубины своего сердца. Нужно просить на относительном уровне рост в нашей жизни ясности, покоя, проницательности. И просить осознания абсолютной природы ума, которая проявляется при слиянии с бессмертным умом мудрости. Воспринимая других самим собой, тем самым помогает себе расширить отношения и придать им новый, более богатый смысл. Миг смерти невероятно важен, если мы ясно понимаем, что происходит, и хорошо подготовились к своей кончине. В миг смерти мыслящий эго ум умирает в своей сути. И в этой истине случается просветление. Если мы знакомы с подлинной природой ума, благодаря практике, которую выполняли при жизни, то спокойнее воспринимаем просветление, когда оно спонтанно случается в миг смерти. Тогда мы узнаем природу ума так же естественно, как ребенок забирается на колено матери, оставаясь в этом состоянии, мы освобождаемся. Наделенные чувствами существа безграничны, как все пространство. Да осознают они природу своего ума без всяких усилий. Каждый миг своей жизни мы нуждаемся в сострадании, но больше всего мы в нем нуждаемся, когда умираем. Самый замечательный, самый утешающий дар, который можно преподнести умирающему, это сказать им, что вы молитесь за них, принимаете их страдания и очищаете их отрицательную карму через свою практику ради них. Медитируй так, когда предыдущая мысль ушла, а будущая мысль еще не пришла. Появляется промежуток. Появляется. Расширяй этот промежуток. Это и есть медитация. Расслабляйтесь в расслабленности. Вот главное правило, и вот главное для видения в медитации. Будьте бдительны в отношении своей бдительности, но в то же время будьте настолько расслаблены, чтобы не держаться за идею расслабления. Даже когда не происходит особой необычной перемены, упорно продвигаться вперед спокойно и терпеливо. Очень важно быть искусным и мягким с собой, не теряя присутствие духа и не сдаваясь, а доверяясь духовному пути. Наше существование мимолетно, как осенние облака. Воспринимайте рождение и смерть как движение танца. Срок жизни скоротечен, как молния в небе. жизнь проносится мимо, словно ливень по крутой горе. Когда видение присутствует, поток ритма неисчерпаем, и слияние двух стихий становится продолжительным и спонтанным. Всевозможные заблуждения освобождаются в самом корне, и возникает все наше восприятие без перерыва, как ритма. Для практики дзогчен не подходит термин медитации. Медитировать нужно что-то, тогда как дзогчен все есть лишь ритма. Поэтому нет вопроса о медитации, отдельной от простого пребывания в чистом присутствии ритмы. Единственное слово, которое может описать это, не медитация. В этом состоянии, даже если вы ищете заблуждение, все равно ничего не остается. Например, вы искали обычную гайку на острове золота и драгоценных камней. И у вас все равно не было возможности найти простые камни. Смерть и все составные части тела и ума разделяются, распадаются. Когда тело умирает, чувства и тонкие элементы растворяются. Вслед за этим погибает обычный аспект ума со всеми ему отрицательными эмоциями гнева, желания, невежества. Наконец же, ничто не затменивает нашу подлинную природу, так как все, что при жизни омрачало, просветленный ум отпал. Остается изначальная основа нашей абсолютной природы, которая подобна чистому и безоблачному небу. Это называется рассветом, лучением основы или ясным светом, когда самосознание растворяется во всепоглощающем пространстве истины. Парадоксально, природа всего сущего открыта, пуста и обнажена, как небо. Возникает лучающаяся пустота без центра и поверхности, чистая и обнаженная ритма. Не нужно ошибочно полагать, в этой природе ума присущи исключительно вашему уму. На самом деле, это природа всего. Никогда не будет лишним повторить, что осознавая природу ума, мы осознаем природу всего. Мы тоже Будды. Итак, если мы будем практиковать в бордо этой жизни и погружаться все глубже в природу своего ума, то сможем открыть это знание бордо, и истина этих учений раскроется в нас само собой. Поэтому естественное бордо этой жизни очень значимо. Именно здесь и сейчас закладывается основа всех бордо. Высший способ подготовиться – это стать просветленным уже при жизни. Порой, медитируя, не применяя никакой конкретный метод, я просто позволяю своему уму отдыхать и понимаю, что могу привести свой ум домой и очень быстро расслабиться. Я сижу тихо и отдыхаю в природе ума. Не сомневаюсь в том, что пребываю в правильном состоянии. Я не прикладываю никаких усилий, а лишь осознаю все вокруг, бодрствую и испытываю несокрушимую уверенность. Находясь в природе ума, обычного ума уже нет. Мне не нужно поддерживать чувство бытия. Я просто есть. Есть принципиальное доверие. И мне совсем нечего делать. Медитируя, держите рот немного приоткрытым, словно произносим спокойное, глубокое «а-а-а». Когда глубоко дышит, преимущественно ртом, тогда кармические ветры, создающие случайные мысли, обычно возникают гораздо реже, меньше создают препятствий в нашем уме и медитации. Если слона ума связать со всех сторон веревкой внимательности, тогда страх исчезнет и придет полное счастье. Если у нас появляется понимание, исходящее из духовной практики, тогда падение – это уже не беда, а открытие внутреннего прибежища. Начинающие часто говорят, что их мысли беспорядочны, что их стало больше, чем прежние. Нет. Это добрый знак. Мысли не носятся быстрее прежнего. Просто потому, что мы стали безмолвнее, наконец осознали, какими шумными всегда были наши мысли. Не падайте духом и не сдавайтесь. Что бы ни возникало, просто все время присутствуйте, постоянно возвращайтесь к дыханию, даже посреди своего смятения и смущения. Солнце и луна мгновенно отражаются в чистой, спокойной воде. Точно так же благословение всех Будд всегда присутствует для тех, кто крепко в них верит. Лучи солнца падают повсюду без разбора, но только там, где лучи фокусируются в увеличительном стекле, в линзе, они могут поджечь сухую траву, когда вездесущие лучи сострадания, Будды, фокусируются на линзе вашей веры и преданности, пламя благословений вспыхивает в вашем естестве. Какой метод медитации не использовать, откажитесь от него, или пусть он сам растворится, когда вы поймете, что естественным образом погрузились в состояние бдительного, просторного и пульсирующего покоя. Тогда оставайтесь там в безмолвии, цельности, без необходимости прибегать к какому-то конкретному методу. Метод уже достиг своей цели. Но если вы блуждаете, смущаетесь, тогда возвратитесь к той технике, которая наиболее эффективно призывает вас обратно. Часто задаются вопросом, каково мне придется, когда умру. В каком бы состоянии ума мы ни находились теперь, какие бы мы ни были сейчас, именно такими мы будем в миг смерти, если не изменимся. Поэтому абсолютно необходимо использовать эту жизнь, чтобы очистить поток своего ума, и вместе с ним свой образ жизни и характер, пока это еще возможно. Духовная истина – нечто сложное и тайное. По сути, это абсолютно здравый смысл. Когда познают природу ума, спадают слои смущения. Мы не становимся Буддой, а просто постепенно перестаем заблуждаться. Если вы будущим, не значит, что вы стали всемогущим духовным сверхчеловеком. Просто вы наконец-то стали настоящим человеком. Используя мантру, предложите свое сердце и душу горячей и сосредоточенной преданности. Соедините, смешайте, сплавьте свой ум с умом мастера. Постепенно вы почувствуете, что приближаетесь к Падмасамбхаве и закрываете промежуток между собой и его умом мудрости. Скоро, через благословение и силы этой практики, вы увидите, как ваш ум преображается в ум мудрости мастера. Вы начинаете постигать их единство. Опущенный в воду палец становится мокрым, а в огне обожжется. Точно так же ум, погруженный в ум мудрости Будд, преобразится в природу мудрости. Ваш ум постепенно начинает осознавать себя в состоянии рикмы, так как сокровенная природа ума – это мудрость, ум мудрости всех Будд. Обычный ум постепенно растворяется, а чистая осознанность, поле Будды, внутренний учитель, проявляется. Благословение – это преображение, в котором ум переходит в состояние абсолюта.